да. By this time we have reached the final level of the first official prank battle, where prankers record pranks with their victims of prank. Ну как ты хочешь, милый, ты заебал нахуй. Натуре, блядь. Вот так нахуй, English style. Или, блядь, ты, блядь, вообще проглотишь язык, ты, блядь, не будешь разговаривать, что English хуйня. MC Косичок, special ебанутый или что? Что тебе для надо, тех, кто не в теме, на вроде тебя. Меня зовут MC Косичок, я навожу шорох по всей Москве, ебать. Йоу, бойся меня, йоу. Ну, блядь, давай, гоу. Гоу, гоу, гоу, гоу. Гоу, ты у меня будешь стать гоу, гоу. Пидор, ты вонючий. Вы даже не понимаете, что с вами будет, если вы откажетесь меня выслушать. Вы... Ну пошел нахуй. Козел ты ебучий, блядь. Сейчас я тебе, блядь, позову Серегу, блядь. Зови, может он, может он немного помнит тебя. Ты не мне звонишь, ты, блядь, я сейчас, блядь, разбужу, нахуй. Я звоню он на ваш район. Он тебе, блядь, выбьет в очко, нахуй, пидорас. Ты что, хочешь в очко ебаться, или что тебе надо, пидор ебаный? Позови того, с которым можно нормально поговорить без всякой хуйни. Давай. Алло. Алло. Алло. Ну не молчи. Алло. Не молчи. Ты на мусора, блядь, конченый. Мир, чувак, мы с братишками объявляем тебе респект за то, что ты убрал кое-каких ненужных людей. Слушай, я тебя выебу, вот ты меня вскалил уже конкретно, слышишь? Ну я тебя ж выщемлю по-любому же. Спокойнее, мы не хотим войны, мы просто хотим поговорить с тобой. Я же, блядь, сначала Таню твою ебучую нахуй отъебашу. А потом она скажет, где ты живешь, блядь. Спокойней. Таня это всего лишь звено в цепочке убийств. Слушай, я тебе сказал. Я с тобой не буду ни спокойно говорить, ни, блядь, никак. Я тебе сказал, блядь. Я время выберу, блядь. Сейчас с работой у меня хуёво, блядь. Но я ж, блядь, приеду, я же говорю, я Таню выловлю, блядь. Она ж мне все равно скажет, где ты живешь, потому что я пиздец буду, блядь. Мы можем блядь, пересечься. Понимаешь? Не трогай а Таню, потом Таня я тебя не виновата найду, понимаешь? Ни в чем. Мы можем просто я пересечься тебя в рот мирно. Выебу, понимаешь? Ты, блядь, ты за базаром, говорю, за своим следи. Вот, я звоню из студии, трачу на тебя время, а ты да такие гадости говоришь, брачу. Да мне похуй, откуда там звонят, блядь. Веришь, нет? Я тебе сказал, блядь. Это меня уже все конкретно достало, блядь. Я говорю, я ж тебя по-любому найду. Чувак, я не шифруюсь, ты понимаешь, надо. Земля, блядь, круглая. Я ж тебя по-любому выловлю. Успокой свою муди, я на пролетарке живу. Да мне похую, где ты живешь, блядь. Я знаю, что ты на Артеме живешь. Какой Артем? Ищи свищи, я вообще там не жил никогда. На обычно, блядь. Дурочку не включай, блядь. Или ты, я не знаю, или ты, блядь, долбоеб, или... У тебя no крыша comments, двинута, чувак, и тебе в дурочке невозможно базарить. Не послушай, вот мои корешки записали песенку. Ты меня понимаешь? Заткнись. Твою? Я с тебя хуею. Нихуя. Ебать, что ты за чмо. Я тебя такого не ожидал. Но знал, что есть долбоебы. Но чтоб ты свою мать еще ебал. Нихуя с тебе. Че ты несешь? Тебе самому не стыдно. Заткнись, ты че несешь? Своей матери, блядь, чтоб качан, блядь, парить. Пиздец, я хуею. Так ты че, ей кончил? Ты ей зачку дал? Или куда ты в жопу выебал ее? А? Нихуя себе, ты свою мать еще в жопу ебешь, глину это месяц. Ты че несешь, это слова ебать, в диссе просто. Ебать, что ты за чамара, я с тебя хуею. Ну-ка прекрати говорить пиздец, так про мою мать. Ты, блядь, позорник какой-то, я балдею, блядь. Не, тебе, наверное, немедленно. Знаешь, тёлки нихуя не дают, блядь. Какие я сказал? Ты, блядь, и ночью, пока мать твоя спит, ты ж, видно, к ней пристраиваешься. Ты, да поёбу, это ты к своей матери пристраиваешься. Или она к тебе пристраивается, сюда поёбует. Все, ну одно все, из двух, мне же самому любопытно. Заткнись. Заткнись быстро. А, заткнись, подонок. Заткнись, или, я сказал. Или у вас, подожди, семейство голубых, блядь. Или может молчи. Тебя папа поёбает, или ты папу поёбает. Вот, ты тварь, такие гадости говорить на мою семью. Ну всё, ну что? Так кто, кого, кто тебя ещё, соседи поёбают, или ты соседи? Я тебя поёбаю. Или ты папу поёбаешь? Ну, волосатую жопу, а? Волосатая жопа это у твоей мамы. Папу поёбаешь? Не, сволочь такая, ну ты... Кто это, анаконда? Свинья или не будься, блядь. Если еще раз сюда позвонишь на этот телефон, забудь нахуй этот номер. Или ты будешь убиенный, ты понял? Пидор, блядь, конченый. Ты понял, блядь? После того, что ты наговорил про мою мать, я тебе буду звонить ты еще понял, раз. Ты понял или нихуя, свинья ебаная? Ты понимаешь, что ты нарушил все законы улицы, оскорбив мою мать? Ты можешь со мной нормально поговорить, пока не поздно. Пока не поздно. Хуя с тобой должен говорить? Ты что, ебанутый, блядь? Пидор, я тебя, блядь, найду, я тебя убью, нахуй, козла вонючего. Шакал ебаный. Хуя мне с тобой говорить, блядь? Что тебе, вот сюда звонить, блядь, тебе надо это? Что тебе, блядь? Почему ты звонишь? Не, почему ты, пидорас, звонишь? Ты пидор, почему ты звонишь, блядь? Ну все, чувак, это война. Да иди ты нахуй! Пидорас ты ебаный! Шакал ебаный!